«Императорская семья не так хорошо и защищена», — произнес я. Мои слова вызвали удивленные взгляды со стороны вампира и находящихся тут магов. Я же тем временем, развернувшись в сторону выхода, сказал: «Удачи и берегите ее», и я кивнул в том направлении, где видел ментальное поле бегущей вампирши, после чего сделал шаг вперед и открыл двери. «Ну, а мне нужно кое-кого навестить», и я закрыл за собою дверь. «Мирри, город Ралт, внутренний город, окрестности резиденции Бурга». Спустя некоторое время. «Внутренний город. В прошлый раз сюда мне удалось пробраться еще днем, а вот теперь ворота были уже закрыты и пришлось перебираться через стену. Но надолго меня это не задержало. Ведунья нашла очень удобное место, благодаря комбинированной системе переходов. Магический прыжок. Зацепиться за стену. И еще один магический прыжок. И вот я уже на гребне. Потом небольшое парение. Хотя можно было и не мучиться так, а пройти прямо сквозь нее. Мы заметили небольшой участок, где стена не была укреплена магически, и там бы я смог просочиться сквозь поверхность камня, как это было в резиденции дракона. Однако нейросеть посчитала более простым и оптимальным именно тот путь, что и предложила мне. Так я по сути и сделал. И сейчас я пробирался по ночному внутреннему городу столицы Ралт, а вот и нужный мне дом. И как насмешка судьбы или напоминание о том, что я тут хотел проверить и еще кое-что, рядом располагается особняк бывшего казначея. Быстро проверил его на наличие присутствующих там людей. Никого, хоть дом и находится под защитным плетением, но внутри пусто. Значит, потом проверю и его, коль оказался тут. Ну, а пока пойдем и поговорим с этим настойчивым бургом. Разворачиваюсь и осматриваю стоящий рядом особняк. Мда, старик был прав. Этот бург тот еще параноик. Но кое-что он не учел. Бург, судя по всему, не просто параноик, но еще и большой такой трус, а потому из его особняка должен обязательно вести потайной ход и скорее всего не один. Вот и посмотрим, есть ли они, и как они защищены. А уж как находить подобные магические проходы я давно придумал, еще когда пытался незаметно пробраться в Таргос. Ну, а сейчас, благодаря еще большему объему изученного мною материала, это было сделать еще проще. Мирри, город Ралт, внутренний город, окрестности резиденции Бурга. Через полчаса. Хм, зря я надеялся на то, что такой параноик, кроме своего дома, забудет прикрытие ходы, ведущие в него. Нашел я их три. Два были магическими, а один совершенно обычным. Его я разыскал через карту. И что, никак туда не попасть? Ну не может такого быть. Можно было, конечно, без проблем взломать защиту, но тогда бургу мгновенно станет известно о проникновении, а этого бы мне не хотелось. И я еще раз осмотрел тот небольшой проулок, куда и забрался. Кстати, а почему поисковое плетение, вернее ведунья, упорно утверждает, что и тут что-то должно быть? Вроде как ею обнаружены какие-то остаточные излучения, но я совершенно ничего не вижу. Так, а если воспроизвести то, что обнаружила ведунья, и наложить на видимую мною картину? Проделываю и мысленно накладываю результаты сканирования именно этого участка, совместив их в своем восприятии с тем, что сейчас находится передо мной. «Не понял», — пробормотал я. «Магическая дверь должна накладываться на какую-то поверхность. Она не может висеть просто в воздухе. Это закон. Ей нужна какая-то основа. Но тут, выходило так, что никакой основы нет. Да и двери уже давно нет, есть лишь ее остаточный след. Однако нейросеть уверена в том, что она тут когда-то была. Так, быстро. Провожу ретроспективу этого участка города. Ага, нашел. Тут раньше стоял какой-то сарай, но потом перестроили дома и его снесли. И магический проход был как раз на задней стене этого сарая. Но что мне это дает? А то, если я произведу наложение этого остаточного следа на какой-то материальный носитель, то смогу восстановить и магическую дверь. Хм, а это вариант. И я выскочил из-за кутка. Легко сказать. Только вот попробуй-ка найти где-то в самом чистом районе города что-то, что можно было бы использовать, как достаточно большую поверхность. И тут мой взгляд уперся в соседний дом казначей. Там защита была значительно хуже, и кое-что интересное я там видел через забор. Продвигаюсь вперед, тревогу никто не поднимет, так что защиту можно в принципе снять. Действую по принципу взлома. Подбираю деактивирующую рунную формулу при помощи отмычки. Все, я внутри. Тут мне нужна та самая телега, которая и стоит во дворе. Только не вся. В проулок она не влезет. А вот одна из ее боковых стенок. Она как раз подходит по размеру. Длинная, но нужно будет удерживать. И одновременно нужной ширины, чтобы чуть превысить размер двери. То, что надо. Параллельно с разбором телеги на составляющие ведунья просканировала весь дом на наличие замаскированных тайников. Их оказалось необычайно много, больше 10, с чего бы. Решил проверить их сейчас, чтобы потом сюда уже больше не возвращаться. А казначей был запасливым. Видимо, он не слишком доверял банкам, ну или наоборот, чтобы не слишком светиться, все держал при себе, не передавая свою наличность кому-то еще. Именно поэтому у него и было столько тайников. Кроме всего прочего, тут же было и достаточно много различных долговых расписок и патентов на приобретение того или иного имущества как тут в империи, так и за рубежом. Зачем ему интересно? Непонятно, но у этого казначея даже небольшой остров был куплен на южной оконечности материка, поблизости от ханства орков. Видимо, тот гром был достаточно запасливым и приобретал или прихватизировал себе все, что попадало к нему в руки. Ладно, разберусь с этим позже. Что было странно, у него совершенно не было никаких магических вещей или литературы, хотя библиотеку мы нашли, но и там был голяк. Представляла интерес только какая-то бухгалтерская книга, которую каталогизатор пометил индексом ценности в 7 единиц. Ее я тоже забрал с собой. После этого я вышел из его особняка, забрал ту часть телеги, что мне и была нужна, а потом восстановил защиту дома, обратно активировав ее. Сейчас следовало заняться проникновением в дом Бурга. Мирри, город Раут, внутренний город, окрестности резиденции Бурга. Через несколько минут. Так, вот я опять в переулке. Совмещаю стенку телеги с остаточным следом когда-то существующей тут магической двери. Получив материальную основу, ментальный след приобрел более осязаемую форму. Зарегистрирован стабильный ментальный отпечаток наличия в данном месте стационарного ментального конструкта 4 уровня, доложила ведунья. Это позволяет получить магический слепок по обнаруженному остаточному слепку. «Делай», — согласился я. Дальше нейросеть потратила что-то около минуты, чтобы по тем крупицам восстановившейся ментальной структуры воссоздать что-то более-менее пригодное для анализа. Неполная модель ментального модуля создана, через еще несколько секунд сообщила мне ведунья, и сразу же огорчила, полное восстановление модели невозможно, что в моем случае означало лишь то, что дверь она восстановить не сможет, для этого у нее было недостаточно данных. Можно ли что-то еще сделать, не очень надеясь на какой-то положительный результат, поинтересовался я у нее, сам при этом уже прикидывая какой-нибудь другой вариант проникновения на территорию дома. С вероятностью превышающей 90% можно вычислить точные координаты всего маршрута проложенного стационарного магического туннеля, доложила ведунья. А мы потом по ним сможем создать уже свой туннель, уточнил я. Да, коротко ответила нейросеть. Тогда восстанавливай все координаты, распорядился я и стал ждать. И прождать мне пришлось достаточно долго, прошло никак не меньше полутора часов, когда ведунья меня порадовала положительными новостями. Координаты получены, ментальный модуль, создающий туннель, привязанный к данным координатам, подготовлен. Замечательно, только и подумал я, а потом прикинул, что, вообще-то воссоздавать туннель по старым координатам некоторая глупость. Он опять приведет в пустое пространство. Тут нет материального носителя, на котором его можно закрепить. Не держать же мне эту доску все время. Так-то я должен буду сквозь него идти в это время. А потому, ведунья, сможешь рассчитать смещение одного из концов туннеля, если мы его привяжем вот к этой поверхности, и я показал на ближайшую стену дома. Выполнено, достаточно быстро ответила нейросеть. Ну, вот теперь и пробуем. Накладываю модуль на стену, совместив его с той точной, что в моем воображении подсветила ведунья. Именно к ней она и организовала привязку. А теперь активация. Черт, теперь понятно, почему она этот туннель именно туннелем и именовала. Она реально организовала локальный пространственный телепорт на основе создания портального туннеля. А значит, нужно поторапливаться. Второй его выход могут засечь и на той стороне. Открываю этот вход и практически упираюсь во второй. Очень уж он оказался короткий. Еще одна активация, и я внутри особняка. Теперь деактивировать созданный мною портальный туннель, и можно продвигаться вперед. Думаю, тот единственный, кто сейчас находится наверху, это и есть тот самый Бург, что мне и нужен. Кстати, и почему мне кажется такой знакомой его аура? Наверное, потому, что подобную я уже видел. Перевертыш, мысленно прокомментировал я и пошел вперед. Других псевдолюдей в доме не было. Интересно, пробираясь по дому, размышлял я, а тот, кто его прикрывает, тоже из псевдолюдей. Что-то было у меня такое подозрение, что это так и есть. Мирри, город Раут, внутренний город, резиденция Бурга. Через несколько минут Бургу не спалось, что-то не давало ему успокоиться. И это не те мысли, что крутились вокруг, проводимой подчиненными ему людьми, операции на территории квартала магов. Но тут он опять посмотрел на карту. Квартал магов, целый квартал их извечных врагов, который он готов был взять под свой контроль. Эту идею подбросил ему старший, что давно подменил начальника стражи внутреннего города. Он же и дал ему сегодня людей для проведения этой операции. Нет, не давали ему успокоиться его звериные инстинкты. Они упорно утверждали, что что-то пошло не так, и он находится в большой опасности. И если он хочет все еще служить своим создателям, то он должен покинуть свой особняк немедленно. Надо затаиться. Наконец решился он и направился в сторону двери. Только вот выйти он никуда не успел. Внезапно она распахнулась, и прямо напротив него оказался какой-то светловолосый человек с холодными серыми глазами. «Привет», улыбнувшись, произнес он. Только вот от его голоса, несмотря на простые и совершенно неагрессивные интонации, так и веяло смертью. Ну, а дальше комнату, где находился Бург, накрыло поле поглощения сущности, и уже через пару мгновений он, потеряв сознание, завалился вниз. Человек же, обойдя лежащее у ног тело, затащил его обратно внутрь кабинета и запер за собой у двери. А еще через полчаса он покинул особняк некоего Бурга и направился в сторону императорского дворца. Только вот нужно было ему не туда, а чуть поближе. Там был еще один особняк, который ему следовало посетить. И он побывал и там, и закончил даже еще быстрее. Ведь этот особняк не был так сильно защищен от проникновения, как дом никому неизвестного Бурга. Уже покинув последний дом, он негромко произнес: «Значит, и они должны покинуть город завтра, а вы об этом уже знаете». После чего, сделав еще несколько шагов, неизвестный растворился в глубокой тени соседнего строения. Глава 24. Мирри, город Раут, таверна «Толстый тролль». Под утро. Район мы зачистили очень быстро, рассказывал мне Кнок, после того, как появился тут в таверне. Остальные сидели молча. Сейчас тут присутствовали как сам Клык и его люди, так и нанятые троллем командир отрядов Дроу, так и Шелга с патриархом и ее боевыми магами. Все благодаря им, и он кивнул в сторону Дроу. Никто не ожидал такого сильного подкрепления с нашей стороны. Вся операция не продлилась и 40 минут. После мы лишь занимались зачисткой и разыскивали затаившихся противников. И знаешь, кого мы встретили среди нападающих? Посмотрел на меня вопросительным взглядом молодой орк. Ответ у меня был и вполне очевидный. Я так понимаю, что очень много бойцов из стражи внутреннего города, спокойно закончил я за него. Верно, удивленно поглядел на меня он. Ложь тем временем быстро сопоставил все известные ему факты и, переведя на меня свой взгляд, уточнил: можно считать, что проблем с этой стороны, и он махнул рукой куда-то в направлении дворца, мы больше можем не опасаться. Верно, подтвердил я, больше они вам не будут угрожать. После чего я выложил на стол кое-какой артефакт, над которым работал сегодня ночью. Общение с главой внутренней стражи дало мне кое-какие результаты. Во-первых, я узнал, что в городе очень много перевертышей, и во-вторых, я узнал, что в Торгос местные правители не перебрались и даже просто не ездили, а отправиться должны были туда только сегодня, и то, с какой-то не очень понятной целью. Да еще и выехать из столицы они собирались где-то ближе к полудню, и об этом прекрасно были осведомлены псевдолюди. А что из этого следует и так понятно. На императорский кортеж была подготовлена засада, и потому оказаться на месте я хотел чуть пораньше тех, на кого она устроена. Но пока меня интересовало другое. «Нужно будет кое-что сделать», — сказал я, глядя на присутствующих. Кое-кто проигнорировал мое предыдущее предупреждение и пренебрег им. Ведь и правда, та девушка все еще не наведалась в Торгос, чтобы забрать оттуда артефакт, который настроит артефакты проверки наоборот. Конечно, можно проигнорировать тот факт, что я и сам их еще не подготовил, по той простой причине, что меня тупо тут не было. Но и сами о себе местные не позаботились, хоть и знали о возникшей угрозе. Так что теперь это и наши проблемы. А коль так, и я посмотрел на патриарха, вот кому бы передать власть в этой банде. На эту тему следует поговорить с Клыком, а он пусть пока у него поучится. Но я опять отвлекся, и потому этим вопросом придется заняться вам. Думаю, эта парочка, я кивнул в направлении Кнага и его друга, а также Шелга, с этим справится превосходно. После чего показал на артефакт, лежащий на столе. Эта штука позволяет делать две вещи, и я поднял один из пальцев. Во-первых, она определяет наличие перевертышей. Все усмехнулись. А зачем это нужно тут, в городе? Посмотрел на меня один из магов, помощников вампирши, как бы они сюда попали. Я серьезным взглядом поглядел на него в ответ. Вот это и будет тем вторым, что вам нужно сделать. И уже веско оглядел всех присутствующих. Перевертыши научились обходить проверку на переворот, и теперь они имеют возможность проникнуть в любой город. Тишина и недоверие. Как? Тихо спросила у меня Шелга. Так, спокойно ответил я, сегодня сам лично встретил двоих, и поглядев прямо в глаза девушке, добавил, тот, кто был бургом, и тот, кто прикрывал его. Патриарх кивнул. Понятно, и указал на артефакт. Мы проверим всех своих. Да, подтвердил я, но не это главное. Ваша главная цель в другом. И я показал на две руны, нанесенные на поверхность артефакта. Если влить немного энергии в эту руну, то будет произведена обычная проверка, но, и я показал на вторую руну, если поставить этот артефакт на тот, что используют при въезде в город, и активировать эту руну, то он преобразует то проверочное плетение, что используется там, в то, которое не позволит проникнуть в город больше ни одному перевертышу. И именно это вы и должны проделать. Внедрение и активация нового плетения проходит 5 минут, но и это еще не все, после чего я указал на расстеленную карту. Потом вы внедрите это новое проверочное плетение для выявления оборота во все узловые точки города, которые мы и будем контролировать. И я обвел нужные места на магической карте. Так что будьте готовы к тому, что вам придется не только держать их под особым контролем, но еще уничтожать и перевертышей. Вампир молча кивнул. Другие тоже никак не прокомментировали мои слова. Ну а потом вам, и я опять показал на выбранную троицу, придется проехаться еще и по всем остальным более-менее крупным городам империи и проделать все то же самое. Внедрить новое плетение проверки в их артефакты. Понятно, глядя на карту, подтвердила Шелга. Я же еще раз кивнул и, порывшись в своей сумке, вытащил подобную. Это тебе, в дорогу, пригодится. Как пользоваться, ты уже видела. Спасибо, ответила девушка. Я же подумал о том, что пока с этим закончили, и осталось обсудить еще один немаловажный вопрос. Теперь по тому, что происходит здесь, и я похлопал по всему ралду, сейчас у большинства складывается впечатление, что вы объединились с одной целью. Это взять под контроль магический квартал. Вот и не нужно никого в этом разубеждать. И я поглядел на Гарка. Начните планомерный захват территории. Тем более четверть ее и так уже принадлежит вам. Но на последнем этапе. После своих слов я выделил на карте необходимый квартал. Его вам необходимо оставить напоследок. И потом, когда вы приблизитесь к нему, то вам будет нужно единовременно захватить не только этот последний островок неподконтрольного вам пространства в квартале магов, но и все, что нас интересует дальше, вплоть до кварталов восточных городских ворот. И это должна быть одна мгновенная операция. И поэтому вам будут нужны еще люди. Уверен, что вам потребуется не только захватить эту территорию, но потом еще и удерживать ее. Что скажешь? И я поглядел на тролля. Согласен. Даже сегодняшний бой показал, то что только тех сил, что есть у нас сейчас, недостаточно. Мы бились с одной не сильно организованной и большой бандой. Удара со стороны гильдии убийц или воров я не опасаюсь. Наши новые союзники, кивок в сторону Дау, смогут разобраться с ними без проблем. Но вот гильдия наемников. Они явно могут подготовить для удара и гораздо большие силы. Все верно, согласился я, а потому, вы сейчас планомерно и неторопливо занимаете район магов. Не торопитесь быстро подмять его под себя. И параллельно с этим ищи новых союзников. Это могут быть и вольнонаемные отряды или уже контролирующие эти кварталы банды. Но всех их должно объединять одно. Они должны быть сильны и преданы вам. И последние, маги. Они будут нужны и сильно. Особенно когда вы все-таки возьмете контроль над всем, что необходимо. Именно они и будут обеспечивать контроль и пропускной режим. И эти маги должны быть очень сильны. Вернее, не так, они должны быть сильны именно когда работают на нас. Ложь вопросительно посмотрел в мою сторону. «А чем ты?» – спросил он у меня. Я оглядел его и остальных магов, сидящих за столом, а потом и Дау, которые тоже присутствовали тут. Все они не обделены магическими способностями, только вот Дау не могут ими управлять. Что-то сильно не так с их ментоинформационными полями. Однако, и я это очень четко видел, а также это подтвердила ведунья, После прохождения ритуала принятия силы способности по управлению магией должны были к ним вернуться. Но тут, пока не проверишь, не поймешь. Хотя, главное, что сейчас все они очень быстро сообразят, что же тут произошло. «Кнок», — попросил я парня, который сидел поблизости, «покажи им». Тот сразу догадался то, о чем я сказал. Мгновение и зал накрывает поле подавителя магии. Это первое преимущество, начал комментировать я, когда понял, что все разобрались в том, что же произошло, и им смогут воспользоваться простые воины. И оглядев всех, продолжил. А теперь самое главное, и этим преимуществом смогут пользоваться лишь наши маги, и я посмотрел на темного орка. Он кивнул головой, бац, и в направлении барной стойки летит сгусток темного пламени. Тут уже начал рассказывать сам Кнок. Это плетение 4-го уровня. Мой предел при работе в данном режиме это магические плетения 5-го уровня. Но это только мой предел, и он махнул рукой в сторону Тири и девушек, которые сидели в другом конце зала и наблюдали за нами. Например, они более сильные магини и их предел еще выше. Это плетение 6-го и 7-го уровня. Все, как я понимаю, зависит от изначальной силы мага. Да, подтвердил я, но не только от этого. То, что все присутствующие маги были поражены, можно было и не говорить. Магам не требовалось объяснять прописных истин. Тот, кто может пользоваться магией, там, где этого не может никто, будет всегда и везде выходить победителем. Он будет контролировать все. Это сила, которая, начал говорить ложь, которая может как уничтожить всех, так и сплотить. Или вы думаете, что все так просто? И я поглядел на мага. Ради такого дара многие будут готовы вас уничтожить. Но еще больше они будут готовы уничтожить всех других и вас в том числе, ради того, чтобы подобный дар не попал ни к кому другому. Да, медленно и тихо произнес патриарх вампиров, я знаю. Мне кажется, он прекрасно понял, о чем я говорю. У меня сложилось такое впечатление, что он и сам когда-то сталкивался с подобным. Хорошо, кивнул я, вот это я и могу предложить вам, кстати. И я поглядел на Дроу. Если я не ошибаюсь, эта способность вернет вам возможность работать с магией. Командир отрядов Дроу не менее пораженно посмотрели в мою сторону. Мы примем любые условия, спокойно сказал один из них, если это возродит наши силы. Я усмехнулся. Тут не все так просто, и показал на Кнага и его друга. Чтобы получить подобный дар, нужно принять покровительство того бога, что его даст. Они это сделали. Вот и вам необходимо решить, согласны вы будете на это или нет. Остальные переглянулись. Ну как остальные? Дроу, даже не советуясь со своими, честно признался. Мы изгнанники и со всех наших людей снято благословение тех богов, которые раньше покровительствовали нам. Поэтому нам нечего терять и мы согласны на эти условия. Хорошо, кивнул я и перевел свой взгляд на остальных. Ложь и Шелга просто кивнули мне в ответ, как впрочем и все остальные. Остались только маги, которые работали на вампиршу, но и они колебались недолго. «Хорошо, о ритуале вам расскажут парни», — произнес я, «только вот есть одна проблемка. Нужен кто-то со жреческими способностями. Среди вас есть такие или такой, хотя...» И я задумался, зачем плодить жрецов? Одну я уже тут нашел, и все для нее подготовил. Осталось только, чтобы она приняла их и провела ритуал принятия силы. «Жрец отменяется», — сказал я и, поглядев на присутствующих, задал следующий вопрос. Все слышали об отряде эльфов, что разгромили магический ковен? Да, коротко ответил мне ложь. Не знаю, как так получилось, но незаметно все ведение переговоров со мной перетекло именно в его руки. Да я и сам заметил, что Клык больше старается прислушиваться к его мнению и не лезть вперед. Видимо, и орк понял, что он еще не дотягивает до необходимого уровня. А вот если немного подучиться и поднабраться опыта, и хороший пример у него сейчас сидел прямо перед глазами. Хорошо, между тем сказал я, тогда выйдите на них, и желательно это сделать также до того, как вы закончите с кварталом магов. Клык обратился я к орку, терк кое-что должен передать одной из тех эльфиек. Еще скорее всего он ничего не сделал, но думаю сегодня он этим и займется. Рекомендую вам всем вместе сходить с ним. Кстати, и Кнок там сможет продемонстрировать, что же это ей передали. Ну а вы просто скажете ей, что то, кто когда-то спас ее и ее отца, просит позаботиться и о вас. Думаю, она поймет, что делать, а если нет, то они ей подскажут. И я кивнул на двух молодых орков, после чего уже посмотрел на команду людей, сидящую напротив. Только вот вам придется взять на себя полное обеспечение безопасности как этой девочки, так и всей остальной их компании. Вы окажетесь с ними в одной лодке. Это понятно, только она может провести подобный ритуал, сразу догадался Лош. Да, согласно кивнул я. Хорошо, мы сделаем все возможное. Я сам этим займусь, произнес вампир. На меньшее я и не рассчитывал, ответил я ему, и немного помолчав, продолжил. Ну и последнее, амулет, который ей передали, создан в виде кольца, и ритуал рекомендуется проводить в местах силы, любой силы. Главное, чтобы там ее было как можно больше. Передайте это эльфам. А уж найти подобное, я думаю, вы или они сможете без проблем. Мы поняли, кивнул Лош. Тогда еще одно, и я жестко вгляделся в глаза присутствующих. Кнок, скажи то единственное, что было написано на алтаре. Преданность, только и повторил орк. Это все, что принимает тот, кто и готов одарить этим даром. Эльфийке он достался за ее силу и стойкость, мужество и волю, но другие пока ничего этого не показали, и поэтому он требуется всех только одного, и я повторил за молодым темным орком, ему нужна преданность, после чего усмехнулся. К тому же есть одно такое существенное ограничение, и о нем вы должны заранее знать, эту силу вы не сможете применить против таких же, как и вы, тех, кто прошел подобный ритуал. Тот, кто наделил этой силой, позаботился об этом, а слушавшегося ждет смерть. После чего я еще раз оглядел их и на прощание сказал, так что не подведите меня, можно сказать, что я за вас поручился и не хотелось бы потом раскаиваться за свои ошибки. И поднявшись из-за стола, пожелал им удачи. Ну, а теперь пора, необходимо было еще зайти к Парсу, а то он вчера приходил, но меня на тот момент не было, я предупредил, чтобы ему передали, что я зайду с утра. Ну а потом через лавку киркой можно покидать город. К тому времени как раз должны открыть западные ворота. И я направился к ожидающим меня друзьям. О том, что наш разговор будет недолгим, они знали и были готовы выдвигаться сразу же, как только он закончится. А еще через полчаса я завершил все свои дела тут в городе, и мы покинули его стены. Мирри, большой западный тракт. Дорога из столицы империи в город Таргос. Придорожная таверна, ближе к полудню. «Зачем мы сюда так спешили?» – спросила у меня Тирия, «ведь коль мы сюда так быстро попали, то спокойно могли бы проехать и дальше. Там, судя по твоей карте, есть и еще несколько городков и уйма придорожных гостиниц, да и крупнее они этого небольшой таверны. Так почему? Угу, крупнее и, возможно, более комфортнее», – ответив, кивнул я, «только вот есть одно такое обстоятельство», и я заглянул в красивые глаза темной эльфийки. «У меня тут определенное дело», и я показал на уже виднеющееся впереди строение. «Я иду туда первым, вы за мной. Попав внутрь, постарайтесь сделать вид, что мы не знакомы. Тем более вы ей похожи на одну большую семью. Он ее глава, а вы все остальные», и я показал сначала на Гулда, а потом обвел рукой сидящих в карете девушек. «Как-то я не подумал о том, что ее придется кому-то управлять, а потому до этого момента на козлах сидел я». Сейчас же мое место занял дракон, а своего грифона он привязал к дорожной карете. Подъезжая к таверне, организуйте так, чтобы у вас на карете сломалось одно из колес, думаю, сделать вы это сможете без труда. За помощью вы к ним и обратитесь. На ремонт, как я предполагаю, у них уйдет где-то с пару часов, так что вы расположитесь на это время там. И я прикинул расстановку сил. Займите такое место в зале, чтобы при необходимости у вас была возможность полностью взять его под контроль. За эти пару часов туда подтянутся и все те, кто нам нужен. По моему сигналу врубайте подавители магии, и потом уже начну работать я и те, кто будет на нашей стороне. Постарайтесь и сами не подставляться. Кила, и я посмотрел на еще одну эльфийку, на тебе именно ваша защита. Все остальные постарайтесь не вмешиваться. Если же вас все так обнаружат и постараются взять, то Тире, Стира и Клания, на вас оборона, но ни в коем случае не покидайте защищенного килой поля, берегите девочек. Дождавшись их ответного кивка, я еще раз поглядел на них, понял, что до них дошла вся важность ситуации, кивнув, спокойно сел на своего грифона да последовал вперед. Наши должны были выдвинуться минут через 10 после меня. Мирри, большой западный тракт, дорога из столицы империи в город Таргос, придорожная таверна, ближе к полудню. Вы понимаете, что тут происходит? Поглядев на свою дочь, спросил уже у всех девушек Гулд. «Нет», — отрицательно помотала головой Клания, но я так подозреваю, что это как-то связано с тем, что происходило сегодня ночью. Вот именно, и дракон посмотрел в спину удаляющейся фигуре. Кто он такой? Похоже, этого парня тут в городе, и он махнул рукой себе за спину, очень неплохо знают. И он как-то связан с местным криминалом. Сначала я думал, что он лишь просто знаком с ними или у него к ним какие-то дела, но понаблюдав за его общением и поведением, я понял другое, и переведя свой взгляд на девушек, он добавил, этот странный человек раздает приказы и его слушаются, даже те, кто этого делать и не должен. И это странно, в конце пробормотал Гулт, а потом опять посмотрел вперед. Вот и сейчас, как правильно заметила Тирия, ему зачем-то необходимо попасть именно в эту гостиницу. И судя по всему, он готовится к бою. Но с кем, и почему он уверен в том, что он будет? Но ответить никто не успел. Самая ответственная Стира напомнила о том, что им пора выдвигаться, что они и проделали. Гулт забрался на козлы и направил телегу по дороге, а ровно через 500 метров у них сломалось одно из колес, и они сами к этому не имели никакого отношения. Просто так сложились обстоятельства. Мири, большой западный тракт, дорога из столицы империи в город Таргос, придорожная таверна, 2 часа спустя. «Это здесь?» – спросила Тикея у своего деда, указывая на здание внизу. «Ну, и пожилой ламеляр что-то проверил на своей карте, судя по всему, да, встречу нам назначили тут. Думаешь, опять ловушка?» – уточнила у него девушка. «Не знаю», – ответил тот, – «но в этот раз письмо я проверил несколько раз, так что в его подлинности я уверен». Его и правда написала княжна эльфов, только вот почему она не захотела встречаться в городе, а предложила именно этот трактир, я не понимаю. Хотя и он показал на верховники, находящиеся внизу, это же их пегасы. Похоже, согласилась со стариком девушка. В этот раз они были готовы к ловушке, вместе с ними прибыло порядка 30 стражей, которых отобрал для них лично глава внутренней стражи столицы. Все это были проверенные люди. Он специально не стал набирать к ним в отряд только ламеляров и лами, чтобы не вызвать всеобщего подозрения, а набрал лучших бойцов-одиночек, которых смог найти в городе. И уже на проверке Тикея смогла убедиться в этом. Никто из ее телохранителей, кроме барона Гарна, не смог противостоять хоть кому-то из них, так что в отобранных людях они были уверены, а магическое прикрытие должен был осуществлять сам дед. Кроме того, и среди нанятых людей были сильные маги, так что со стороны они были похожи просто на большой наемный отряд. Ими даже специально была убрана хоть какая-то гербовая символика, указывающая на их принадлежность к императорскому дому. И вот сейчас этот большой отряд должен был как раз и расположиться во дворе небольшой таверны. «Ага, вижу», – прокомментировал граф, который сам сейчас летел рядом с ними. «Это точно люди княжны. Я знаю ее главного телохранителя». И он показал на встречающего их. К удивлению Тикея, это был не эльф, а высокий тролль. Вот они приземлились за пределами таверны. «Добрый день», – поздоровался с Тикеей и ее дедом встречающих. «Мы уже ждем вас». И он открыл двери таверны. «Знакомая обстановка», – подумала девушка. «Так похожа была эта маленькая гостиница на ту, где чуть больше недели назад на нее также было совершено нападение. И именно эта схожесть заставила ее осмотреть помещение новым взглядом. Вон, те самые эльфы, телохранители княжны, с которой у нее и назначена встреча. Чуть дальше у стены сидит какая-то семья. Один мужчина, 4 девушек и пара детей. Не похожи они на врагов. И еще какой-то непонятный субъект. Но этот последний вообще не интересуется происходящим, а неторопливо поглощает свою еду. Он даже не обернулся на шум открываемой двери. Видимо, сообразил, что столь странное общество тут собралось не просто так, и сейчас пытается не привлекать к себе никакого внимания. Надеется быстро доесть и свалить отсюда. Только вот ни ее, ни люди-эльфийки никого сейчас отсюда не выпустят, и так будет до тех пор, пока они не закончат свои переговоры. «Тикея», — раздался голос со стороны лестницы, — «идем, нам сюда». Иламе, повернув голову, увидела стоящую на лестнице высокую и стройную эльфийку, которая указывала за достаточно большой, но стоящий отдельно столик. «Большой-то он и нужен потому, что за ним собирается присутствовать ее телохранитель», — прокомментировала увиденная Ламия. «Привет, ты совершенно не изменилась», — очень искренне ответила она своей подруге, с которой не виделась достаточно давно, и направилась в указанную сторону. Каниса, средняя дочка князя эльфов, редко выбиралась куда-то за пределы княжества, именно поэтому Тикея и согласилась на эту встречу. Если уж она настаивала на ней, то значит в этом была какая-то действительно серьезная необходимость. Когда все расселись, Тикия поняла, что эльфийка напряжена не меньше нее. «Меня прислал к вам отец», — сразу сказала она, — «я не знаю, кому можно доверять кроме тебя, и поэтому решила поговорить именно с тобой, о том, что я в империи никому даже не известно. В княжестве думают, что меня отослали к Дроу для заключения брачного союза». Тикия с большим удивлением посмотрела на свою подругу. Если такие сплетни летают даже на уровне слухов, то, в конечном итоге, Канисе все равно придется отправляться к Дроу. «Он хоть тебе нравится?» — вполне искренне поинтересовалась одна девушка у другой. «Я его даже ни разу не видела», — честно ответила вторая. «Ты же знаешь, что у нас война. Вот именно для того, чтобы заключить мир, и хотят скрепить договор нашим брачным союзом. Ни он, ни я не претендуем на трон. Так что это чисто договорной союз и брак. Как мне сказал отец, от нас требуется только наследник, а потом мы можем разъехаться каждый куда ему вздумается». Тикия протянула руку и накрыла ею ладонь своей подруги детства, в семье которых она раньше очень много гостила. Однако эльфийка встряхнула головой и очень твердым взглядом посмотрела ей в глаза. «Это небольшая плата за мир, и я ее готова отдать», — сказала она. После чего, немного помолчав, вернулась к тому, с чего же и начала. «Но с тобой я хотела встретиться по совершенно иной причине». И она наложила на их угол купол, защищающий от подслушивания. «Нам точно известно, что перевертыши научились проходить переворот, и поэтому...» И эльфийка резко выбросила руку вперед. «Прости», — тихо сказала она, когда с воткнувшейся в руку девушки иголкой ничего не произошло, — «но другого способа, как проверить, перевертыш ты или нет, мы не смогли придумать. Это созданный нашими магами артефакт, у нас есть еще порядка 10 таких, и именно их я должна передать твоему отцу. Но перед этим, мне необходимо удостовериться в том, что эти артефакты не перехватят перевертыши». И после этого она посмотрела на всех остальных, которых под прицелом держала ее охрана. «Прошу вас, дайте мне вашу руку», — обратилась Каниса к деду Тикея и, слегка ткнув того в протянутую руку, посмотрела на графа. Тот также спокойно вытянул руку вперед. «Спасибо», — еще раз поблагодарила девушка всех ламию и ламилеров. «Я не знала, как можно быстро организовать проверку, и потому попросила о встрече тут, на стороне, где бы мы были на равных условиях. Еще раз простите за это». И она вытащила небольшую шкатулку. «Тут точно такие же артефакты, что и у меня. Если тот, кого он уколет, это перевертыш, то он сразу начинает свое обратное преобразование, а камень в головке иголки приобретает темно-алый цвет». «Понятно», — задумчиво ответила ей до сих пор молчавшая Тикея, а потом неожиданно произнесла: «Мы знали об этом». Эти ее слова поразили эльфийку. «Так почему?» — начала спрашивать она, но Ламия ее перебила, договорив: «Вернее, мы сами узнали об этом лишь недавно, неделю назад», — и, немного помолчав, она продолжила: «На меня было совершено нападение с целью похищения, но оно сорвалось. Вот тогда-то мы и узнали о том, что перевертыши научились обходить проверку на переворот. Но...» — и она заглянула прямо в глаза девушки напротив — «у нас есть возможность перенастроить наши проверочные артефакты в городах таким образом, чтобы этого больше не повторилось. Именно поэтому мы и хотели отправиться в эту поездку, а твое сообщение мы получили лишь накануне». «Как накануне?» — удивилась девушка. «Я его отправила более 2 месяцев назад». «Что?» — тихо прошептал граф Гарный, боковым зрением оглядел зал. 2 месяца назад, но передали нам его лишь тогда, когда они сумели подготовиться к ловушке, и им нужно было наверняка выманить нас из города как раз в это самое время». Тролл и посмотрел на главу телохранителей Лами. «Наши люди все проверены, среди них точно нет перевертышей. Это теперь ежедневная процедура». Тот кивнул в ответ. «А вот наши нет», — и он посмотрел на Лами и остальных людей. «Я могу поручиться лишь за своих личных подчиненных». И только сейчас телохранитель принцессы заметил, что за время их разговора в зал почему-то вошла большая часть прибывших с ними людей, хотя они и должны были дожидаться их снаружи. Но, судя по всему, и там остался, как минимум, еще 1 десяток. И как раз в этот момент он понял, что имел в виду тролль. В их сторону ломанулись все те люди, ранее нанятые главой внутренней стражи. «Не может быть», — только и успел подумать он, понимая, кто был одним из тех, затаившихся при их дворе перевертышей. Но не прошло и мгновения, как зал накрыло поле подавления магии, а потом все эти люди начали менять свои очертания, будто на них воздействовал артефакт проверки. только вот его не было, но зато это однозначно обозначило цели и противников, на что очень быстро среагировали телохранители Тикея и эльфийки, не растерявшись и мгновенно заняв круговую оборону. О людях, которые остались за пределами таверны, можно было уже забыть, они, скорее всего, мертвы. И правда, буквально через несколько секунд в здание ворвалось еще несколько перевертышей. «Нам конец», – прошептала подруга Тикея, – «стольких наши люди не смогут одолеть, и подмогу нам не вызвать. Магия тут не работает». Сам граф, как и троллы, уже давно стоял среди остальных телохранителей и отбивал атаки нападающих перевертышей. Пока они отбивались, им повезло, что княжна взяла с собой целый десяток телохранителей. Однако, что-то не вязалось в голове у графа во всем происходящем, была какая-то странность, и он не мог понять, что же его смущает. Подавители магии, это ладно, они должны были лишить их поддержки магов. Но вот почему перевертыши начали оборот в свою естественную форму, и тут как вспышка. Это не они начали переворот, его их вынудили произвести. Таким способом им обозначили присутствие тут противника. А в следующее мгновение граф полностью убедился в своих рассуждениях. В спины противников ударил стальной вихрь, и что-то до боли знакомое было в этих глазах серо-стального цвета, которые с холодным равнодушием взирали на разлетающиеся в разные стороны трупы перевертышей. «Северянин», — услышал граф тихий шепот младшей дочери императора, а потом и ответ ее деда. «Я же говорил, что он сам нас найдет. Мирри, Большой Западный тракт, дорога из столицы империи в город Таргос, придорожная таверна, 2 часа спустя. Так, что-то много тут народу собралось, хотя о чем это я, встреча вполне реальная, просто о ней узнали не те, кто был должен, и подготовились ко всему этому заранее, а уж только потом дали о ней знать и остальным, лишив их времени на нормальную подготовку. Ну, а дальше все по накатанной. Этот глава стражи наплел им сказку о секретности и необходимости скрыть свою принадлежность к императорскому дому и не выставлять на показ свои истинные силы, а потому он сам подбирал им людей, тех, кто не будет выделяться, как он сам говорил. Что неудивительно, практически все сопровождения принцессы после этого его непредвзятого набора составляли как раз таки одни перевертыши. Ну, кроме, конечно, ее личных телохранителей. Он их пытался убрать с пути, но их глава отказался от этого, потому перевертышу пришлось смириться с подобным решением. И вот сейчас они здесь собрались как эльфы, так и лами, что одна, что другая, обе дочери правителей. Теперь понятно, почему этот мнимый глава стражи настал организовывать захват девушки сразу. Он хотел пойти дальше. Ему нужны были обе. И эльфийка, которая и организовала встречу, и Ламия, которую я уже ранее встречал. Смотрю, он подстраховался. Хотя и набрал магов, но в основном это бойцы. А значит, он решил обезопасить себя со стороны магов обеих принцесс, которые их сопровождают. И правильно, у эльфийки их было предостаточно. 4. Да и Ламию сопровождал больно уж сильный дедок, и очень любопытный. Если девочка принцесса, то он скорее всего ее родной дед и отец императора. Ну да ладно, это сейчас не так и важно. Главное, что перевертыши не удивятся подключению поля подавления магии, так как подумают о том, что это дело рук кого-то из них. Но мне необходимо, чтобы никого из них не осталось снаружи. Ага, они уже начали действовать. Всех оставленных на улице противников они уже вырезали. Остались лишь те, кто находится тут в зале. Интересно, послужит ли активация поля подавления магии сигналом к началу атаки? Скорее всего, да. Но это еще не все. Еще ночью я подготовил аналогичный проверочный артефакт, только вот работать он будет за счет биоактивной массы. Мне было необходимо, чтобы я смог его активировать при работающем подавителе магии. И сейчас я его аккуратно материализовал на столе. Ну что же, пора. И мысленно передал Лост. Передайте Рие, пусть активируют подавители. Не прошло и пары секунд, как помещение накрыло полем подавления магии. Правда, мы чуток не успели, и атаку перевертыши начали чуть раньше, когда последние из них вошли в помещение. Но это уже не имело значения. Мне было необходимо, чтобы они не связались с еще одним отрядом перевертышей, который их поджидает чуть дальше по тракту. Они или прилетят сюда на помощь местным, либо перехватят тех, кто постарается сбежать отсюда. Именно поэтому мне и самому нужен был подавитель. Псевдолюди не должны были связаться со своими, и теперь они точно не свяжутся. Все, теперь следующий этап. Активирую артефакт проверки на переворот. Хм, реакция немного не та, что я ожидал. Вообще-то, Когда их проверяют на артефактах при въезде в город, то после срабатывания, перевертыши начинает корчить и их очень сильно мучает внутренняя боль, таким образом они понимают, что обнаружены. Однако в этом случае что-то пошло не так, создавалось впечатление, будто перевертыши не замечают той смены ипостасей, что сейчас происходит. Но, зато это заметили телохранители как лами, так и эльфийки, и отгородили их от нападающих своими телами. Так, вот и последние из перевертышей ворвались в здание. Все, теперь на улице никого нет, можно работать и мне. Только вот нападу я на них со стороны двери и моего сидящего отряда. Так я смогу перехватывать тех, кто постарается напасть на них. Все, пошел. Я даже не заметил, что уже давно нахожусь в состоянии боевого транса. В прошлый раз, когда столкнулся с перевертышами, у меня не было такого преимущества перед ними. Но теперь мы были уже существами разного уровня, и с моей стороны это была обычная резня. Однако именно к ней я и был готов. Я медленно шел вперед. Ну, это мне казалось, что я еле прорываюсь сквозь воздушное пространство, хотя по зависшим в воздухе телам, я догадывался, что это далеко не так. И вот передо мной уже никого не осталось, я остановился прямо напротив огромного тролля, заблокировав одним из мечей его удар, направленный в меня. Шаг назад, и я выпадаю из того облака кровавого тумана, в котором только что находился. И как раз слышу последние две фразы, произнесенные девушкой и ее родственником. «Северянин», — сказала Ламия. «Я же говорил, что он сам нас найдет», — ответил ей тот. «Мирри, большой западный тракт, дорога из столицы империи в город Таргос, придорожная таверна». Некоторое время спустя, я смотрю, вы немного запоздали с моим советом. Усмехнувшись и оглядевшись вокруг, я посмотрел прямо в глаза Лами. Нужно было отправиться в Таргос чуть раньше. Тут подал голос тот самый старик, родственник девушки. «А я смотрю», — произнес он, — «что у вас очень хорошо получается отдавать приказы императорской семье». И он с каким-то хитрым прищуром продолжал смотреть на меня. «Ага», — ответил ему я, — «еще бы они их и выполняли, как того от них просит. Тогда бы вообще было замечательно». И я перевел свой взгляд на девушку. «А так вы дали им время подготовить очередную ловушку», — закончил я, после чего оглядел всех присутствующих. «Кстати», — сказал я уже девушке и ее деду, — «коль вы сами так и не добрались до Таргоса, то мне пришлось сделать все за вас и притащить в Ралт нужный артефакт. Мои люди перенастроят все артефакты проверки наоборот на въезде в город». «Уверен», — удивленно посмотрел на меня старик. Я же усмехнулся ему в ответ. «Так же, как и в том, что сейчас говорю с отцом нынешнего императора. Многие присутствующие, кроме, пожалуй, самой Ламии и ее главного телохранителя, с удивлением воззрились на пристально вглядывающегося в мое лицо деда. «А вы много знаете о нас, молодой человек», — произнес он. «Ну», — протянул я, — «друзей нужно знать в лицо и иногда, гораздо лучше, чем врагов. С последними-то всегда и все понятно, а вот о друзьях я этого сказать не могу. Ведь самый коварный удар — это удар в спину», — и я вопросительно посмотрел на пожилого Ламиллера. Тот как-то странно передернул плечами. «Я всегда подозревал, что у вас, северян, слишком отличный взгляд на жизнь, чем у всех остальных. И эти твои последние слова еще раз доказывают это». После чего он еще раз поглядел на меня, а потом и осмотрел всех остальных. «Ты со всеми присутствующими знаком?» — спросил он у меня. «Нет», — честно сказал я, — «лично меня не представляли никому из них». Он кивнул, а потом назвал имена сидящих рядом с ним девушек и их телохранителей. Я же представился в ответ. «Степ», просто сказал я, больше ничего не добавив, а потом поглядел в сторону выхода. В нескольких километрах отсюда у меня было еще одно дело, которое также требовало своего решения. И судя по тем волнениям, что я там вижу, долго они там еще не просидят. А мне проще провернуть все одному. Это будет и быстрее, и эффективнее. «Простите, дела», — сказал я, поднимаясь из-за стола. Нельзя было дать разбежаться тому отряду перевертышей, что устроил свою стоянку чуть дальше в лесу. И уже не обращая внимания на удивленные взгляды принцесс, вышел из здания таверны, правда при этом предупредив Лост, а через нее и остальных, о том, что скоро вернусь. «Мирри, большой западный тракт, дорога из столицы империи в город Таргос, придорожная таверна». Некоторое время спустя. «Это что такое было?» — пораженно проводила Тикея взглядом спокойно поднявшегося и ушедшего куда-то по своим делам парня. «Северяне», как само собой разумеющееся, пожал плечами ее дед, что с них взять, и они все такие?» – удивленно спросила она у своего учителя. Тот пару минут подумал, а потом ответил: «Этот очень вежливый». Девушки в изумлении посмотрели на него. «Ну, а что вы хотели? Он даже свое имя вам назвал, и это вам старик постарался выделить особо, а это чуть ли не признание в любви и вечной верности. Так, что цените? Меня бы он просто послал, как, в общем-то, они всегда и делают». Принцессы только и произнесли, как несколько минут назад дед одной из них, северяне. После чего Ламия обернулась к отцу нынешнего императора и спросила: «Так что мы делаем дальше?» И, немного подумав, добавила: «Едем в Торгос или дальше? В Торгосе нам, похоже, больше делать нечего, хотя и охраны для посольского кортежа не так и много». И она указала на оставшихся телохранителей. Было их всего 10, как, впрочем, и у ее подруги. Дед задумался над ее словами. «Давай все-таки наведаемся сначала в Торгос, там я кое-кого навещу, а потом и на перевал поедем. Попробуем поговорить с северянами». Судя по всему, и он оглянулся на дверь, за которой скрылся парень, «они тут у нас развернули бурную деятельность, а мы о ней даже ничего не знаем. Вот мы и постараемся выяснить, почему». «Хорошо», — ответила ему внучка, и поглядела не главу своих телохранителей, «только сначала нужно связаться с отцом и предупредить его о начальнике внутренней стражи». «Понял», — ответил тот, «переговорный артефакт будет готов через несколько минут». После чего, поднявшись из-за стола, он направился к столу, за которым сидели его люди. «Тикея», — неожиданно раздался голос эльфийки, о которой она на время забыла, «можно мне поехать с вами?» «Зачем тебе это?» — удивилась ее подруга. «Хочу увидеть их», — и она показала на дверь. «А как я поняла, вы и поедете к перевалу». Ламия кивнула в ответ. «А твои тебя отпустят?» — переспросила она. «Уже», — ответила девушка, — «я переговорила с князем, отец попросил и для нас достать такой же артефакт, что сможет перенастроить наши. Он готов даже выкупить его или предложить любой другой способ оплаты или обмена». И девушка замолчала. «Кстати, я так и не узнала, а что вы сами отдали в обмен за такой артефакт?» Ламия с недоумением посмотрела на своего деда, а потом перевела взгляд на подругу. «Ничего, они нам его просто предложили и все. Вот это и странно», — про себя произнесла вторая девушка, а потом, вглядевшись в лицо Тикеи, уточнила: «Они предложили его вам или лично тебе?» Та опешила от такого, казалось бы, простого вопроса и будто в каком-то полутрансе, произнесла, видимо, что-то вспомнив: «Лично в руки, девушке, носящей перстень с императорской печаткой». Каниса еще раз кивнула. «Так я и думала», — и с какой-то странной завистью во взгляде поглядела на свою подругу, — «повезло тебе». После чего, уже гораздо тише: «Вот поэтому он и назвал свое имя». А еще через полчаса объединенный кортеж покинул эту небольшую таверну, в стенах которой произошло столь странное и кровавое происшествие. Мирри, большой западный тракт, местность, расположенная не очень далеко от тракта. Некоторое время спустя, а перевертыши даже не стали заморачиваться и расположились буквально в сотне метров от дороги. Все верно, им нужно или успеть перехватить кортеж с принцессой, или оказать помощь в таверне, если это потребуется. Транспорт у них с собой, опять грифоны и много, и опять мне их придется отпустить. Но в этот раз я поступлю умнее. Во все ауры животных я внедрил парализующее плетение, чтобы они не разбежались по лесу, когда я начну тут работать. Просто перед этим активирую плетение. Ну, а теперь вперед. Накидываю на себя полог незаметности. Он идеален против таких существ. Для них это плетение еще большая маскировка, чем для всех остальных. Они-то, вообще, видят лишь магический фон, как я понимаю. Прохожу линию часовых. Все я в центре их лагеря. Мне нужна информация. Да, пожалуй, нет. Но снять ментальный слепок с пары псевдолюдей, сидящих в отдельной большой палатке, можно. Поэтому их я уничтожу в последнюю очередь. Ну, а теперь активация. Первым идет паралич, который отключает животных, а вторым я накрываю поляну плетением поглощения сущности. Дальше же меня ждет грязная работа. По концентрической окружности обхожу весь лагерь и добиваю корчащихся на земле перевертышей. Все, живых, кроме тех, что в палатке, нет. Возвращаюсь туда. Один ничем не уступает той эльфийке, что я встретил в первый раз, но снимаю слепки с обоих. Трачу еще несколько минут. Все, информация получена. Осталось только отправить ее на разбор ведунье, что я и сделал. После этого два взмаха мечом, и на земле лежат два трупа. Активирую сканирование каталогизатора. Пусть соберет все ценности. пригодятся. И уже через 20 минут я направляюсь обратно. А еще через 10 минут мы покинули трактир и направились в сторону Торгоса. Глава 25. Мирри. Город Торгос. На въезде в город. Два дня спустя. Эй, северянин, раздается с ворот знакомый голос, и это что-то мне напоминает. Это ты, что ли? Поднимаю голову и вижу над парапетом все то же бородатое лицо. «Привет, Тарс, давно не виделись», — усмехнувшись, ответил я. «Да, так ли и давно?» — проворчал он. «И двух недель не прошло, как ты в столицу уехал. Твоего возвращения ждали немного раньше. Так получилось», — пожал плечами я. «Бывает», — согласился стражник и перевел свой взгляд на моих знакомых. «А это кто с тобой?» И он указал на выглянувших из кареты девушек и ехавшего отдельно Гулда. «Друзья», — сказал я, — «вот уговорил их перебраться сюда к вам в городок, да и сам, думаю, тут осесть, если кое-кто будет не против». Тарс понятливо кивнул, но его лицо при этом как-то странно изменилось. «Что-то произошло», — быстро сообразил я, наблюдая как за ним, так и за его ментоинформационным полем. «Однако сейчас они ничего говорить не будет, в этом я уверен». «Ладно, разберусь с этим потом». Сейчас же я вновь кивнул головой в сторону своих спутников. «Все они неплохие маги. Думаю, смогут тут без проблем устроиться. Только вот с жильем вопрос решим, и все будет нормально». «Понятно», — кивнул боец. «Я-то прекрасно понимал, что он просто тянет время. После возвращения из инфернального мира, я заметил, что их полог, скрывающий города от магического наблюдения для меня, в общем-то, теперь не проблема». А потому я прекрасно видел все приготовления к нашей встрече. Ну что, они подготовились. Кивнул я в направлении ворот. Можно нам въезжать? Парень на стене усмехнулся. Давай уже. И сам скрылся за парапетом. Ну, а мы направились в город. Процедура обычная. Я вам о ней рассказывал. Проходите, встаете на проверочный артефакт. Потом, когда все заканчивается, идете дальше. Ждете нас у выхода. Я пройду последним. Все запомнили? «Да», — раздался нестройный ответ голосов. «Ну и хорошо», — сказал я им, и мы как раз въехали во внутренний дворик. Первой проверку должна была проходить Тирия. Когда она вышла из кареты, то по двору разлетелся изумленный вздох. «Опять этому тарковому северянину повезло», — раздался голос Тарса из-за моей спины. «Он сейчас явно обращался к кому-то другому. И где он таких красавиц только находить? Ведь и те две, что искали Караюс неделю назад, были тоже ты него». Так сказал магистр Крагас. Я же понял, что сейчас он говорит о Келании и Герании. Это да, согласился неизвестный, только вот ты смотришь не туда. Она маг и очень сильный. Я думаю, посильнее нашего магистра будет. И такие тут все. Даже та малютка, я так понял, он показал на кого-то из девочек, которые уже выбрались из кареты, так что парень прав. Такие нашему городу нужны всегда. Вот Тарков северянин. Опять проворчал Тарс, и сейчас в его голосе было гораздо больше восхищения, чем зависти. Изумленные вздохи повторились еще трижды, пока проверку проходили и все остальные девушки. Ну, а потом мы с ними распрощались, и я выехал в город. Тарс как-то странно проводил меня взглядом со стороны ворот. Я хотел поговорить с ним, но он почему-то быстро убрался к себе на пост, и это его непонятное поведение очень насторожило меня. Остановив первого мага, проводившего проверку, я спросил, где магистр Крагас, знаешь, да он уже несколько дней как сидит дома, что-то там делает, только на срочные вызовы приходит, но потом опять возвращается назад. Говорят, кто-то из его дочерей заболел, и маг пожал плечами, мол, бывает, чего так переживать. Только вот я знал одно, очень сложно заболеть, когда рядом с тобою находится живая богиня жизни. И поэтому еще уже не раздумывая направил карету в сторону их особняка, а не стал, как планировал первоначально, подбирать жилье для драконов и эльфиек. Деньги, чтобы купить пару домиков, у меня теперь были. Но сейчас мои планы резко поменялись. Мирри, город Торгос, особняк семьи Караи. 10 минут спустя, стук в двери, жду, пока их откроют. Теперь я уверен, что что-то не так, вижу все ауры, кроме одной. Той, которую и надеялся увидеть тут в первую очередь. Двери открывает Милина и изумленными глазами смотрит сначала на меня, а потом и на стоящих позади меня драконов. Она явно узнала последних, но с этим разберутся сами. Мне сейчас нет до этого никакого дела. Я же даже не здороваясь, вхожу внутрь и прохожу дольше, в зал, где как раз и собрались все остальные. Молодая богиня быстро бежит вслед за мной, стараясь проскочить вперед, но она не успевает. Шаг и я внутри помещения, ну и кто мне скажет, «Где Карая?» Тихо, практически шепотом, спрашиваю я, при этом глядя почему-то исключительно в побледневшее лицо леди Линой. «Она ушла вслед за тобой», отвечает она, и ее лицо бледнеет еще больше и, даже не поднимая глаз, добавляет: «Я открою для тебя портал, но тебе там не выжить. Именно поэтому она и ушла туда вслед за тобой. Посмотрим», спокойно отвечаю я, и, развернувшись, говорю остальным: «Рад был вас всех повидать. Надеюсь, еще встретимся». Но потом вспоминаю то, о чем так и не спросил: «А куда вы ее хоть отправили?» И я посмотрел на Линою. «В ад», тихо произносит женщина. И что-то мне кажется, что сказала она это совершенно не в переносном смысле. «Будет весело», криво усмехнувшись, отвечаю я и иду в сторону уже открытого портала, откуда веет лишь небытием. Вот именно та энергия, что иногда проскальзывало в девушке. Я узнал ее. Значит, ад. Посмотрим. И я шагаю в колышущуюся поверхность открытого портала. Конец.